Опыты Фрэнсиса Бэкона и опыты Мишеля Монтэня. Различными проблемами морали занимался и английский государственный деятель, философ Фрэнсис Бэкон, которым посвятил он свой труд «Опыты» или «Увещевания нравственные и политические». Под непосредственным влиянием Монтэня Фрэнсис Бэкон писал о природе человека и его смерти. Писал о том, что такое благо и его виды. Вслед за французским философом описывал доброту и добродушие, манеры и обычаи, привычки и особенности воспитания, дружбу, любовь и счастье, лицемерие, хитрость, зависть, тщеславие и так далее. Почти каждому из этих феноменов или паре противоположных, посвятил он отдельное эссе. Всего 58. Фрэнсис Бэкон, как и Мишель Монтэнь, является одним из создателей концепции природной сущности морали. Человек в антропологии Монтэня Бэкона изымается из вертикальной иерархической лестницы боготворений, где он занимал в средневековой философии высшее, центральное место среди земных существ и помещается в горизонтальный ряд порождений матери природы, так сказать, руководителя кроткого, разумного и справедливого. Для Монтэня и Бэкона предпочтительнее опираться на закон природы, как на естественную и особенную необходимость, поскольку в этом случае человек будет ближе к божеству, нежели следуя собственной воле, случайной и безрассудной. Условием познания и оценки вещей и событий, согласно Монтэню Бэкону, являются новые принципы экзистенциально-феноменологической топологии ощущать себя, человека, как крошечную, едва приметную крапинку в необъятном целом матери природы. Предметом этики Бэкон считал волеизъявление человека, которое организует и направляет его ум, приводит в действие аффекты. Однако оно может быть и дезориентировано кажущимися благами. Отдавая должное этическим учениям прошлых лет, он утверждал, что его предшественники – обращали недостаточно внимания на источники морали, основы нравственных представлений человека. Стремление к общественному благу, по его убеждению, важнее, поскольку оно ориентировано на сохранение общей формы, что особенно убедительно проявляется во взаимоотношениях между людьми. Кроме того, Бэкон обосновал преимущество активного блага над пассивным, благо совершенствования над благом самосохранения. В этом смысле невозможно сравнить, например, удовольствие от выполнения желаемой и плодотворной работы с чувством удовлетворения, полученного от вкусной еды, сна, примитивных развлечений. Высоко ценя общественное благо, деятельный образ жизни и самосовершенствование личности, он не принимал нравственные идеалы эпикурейцев, стоиков и скептиков, взгляды которых разделял. Монтэнь, поскольку на его взгляд созерцательность, душевная безмятежность, самоуспокоенность, самоограничение, пассивность не могут наполнить жизнь смыслом, сделать человека по-настоящему счастливым. Он был убежден, что учение о благе необходимо дополнить учением о нравственном воспитании человеческой души. Согласно этому учению, этика должна сформулировать принципы и нормы, которые способствовали бы приобщению людей к благу, формированию нравственной культуры, выяснению путей и методов нравственного самосовершенствования. Но при всех видимых различиях учений двух философов, сходство их основных позиций самоочевидно. И теперь остается только выяснить, насколько могли быть связаны между собой взгляды Фрэнсиса Бэкона и Уильяма Шекспира.